Глава четвертая. «Кто должен быть умницей, Марк? С кем ты сейчас разговаривал?» Я смотрела в глаза мужа, чувствуя, как мое сердце обрывается. «Маша, ты почему проснулась?» — спросил он, будто не услышав моего вопроса, и медленно закончил мыть руки. Вытер их полотенцем, смотря прямо на меня через отражение в зеркале. «Услышала, что ты вернулся и встала. Да и сплю я обычно только в кровати. Почему так поздно, Марк?» Вернулась к волнующей меня теме. «Был в штабе, разрабатывал дальнейшую стратегию». Обернулся ко мне муж, установив зрительный контакт. «Что вообще значит это фото, Марк?» Задержала дыхание, зная, что вот он, миг истины. «Ничего», — спокойно ответил он. «Она обнимала тебя, а ты обнимал ее в ответ. Меня до сих пор потряхивало, стоило подумать о том кадре». «Мы действительно знакомы с Анастасией и встречались в реальности. Наладить с ней контакт посоветовал Игорь. Эта девушка очень известна в интернет-кругах, занимается благотворительностью». «В наших кругах каждый занимается благотворительностью!» Перебила я его, вспыхивая и чувствуя, как выдержка покидает меня. «Но не каждый имеет такое влияние на избирателей. У нее же 1,5 миллиона подписчиков. Ее аудитория очень лояльна. Она не раз добивалась необходимой ей цели именно при помощи своей аудитории». Марк шагнул ко мне, целуя в лоб и проходя мимо меня в коридор. «Допустим, тебе нужно было наладить с ней контакт для привлечения избирателей. Это я прекрасно понимаю. Но это совершенно не объясняет само фото!» Шла за ним следом на кухню. Марк замолчал. Я расценила это как то, что ему просто было нечего на это возразить. Его застали врасплох. «Это фотошоп, Маша!» Тяжело выдохнул он. «Неужели ты не поняла этого?» «Хочешь сказать, ты с ней не встречался в тот день?» «Да, встречался. Мы случайно столкнулись на парковке. Она приехала к моему помощнику просить помощи по одному из курируемых ею вопросов. Но никаких объятий не было». Он достал стакан и налил воды, поворачиваясь ко мне. «Тогда почему ты не выпустил опровержение?» Этот вопрос мучил меня с того самого момента, как я увидела проклятую статью. «Пиарщики выставили на моем аккаунте. Разве ты не видела?» Вопросительно приподнял бровь. Меня укололо чувство вины, ведь я и правда больше не заходила на официальный аккаунт мужа. Мне было страшно увидеть там то, что окончательно разбило бы мне сердце. Но еще сильнее. Я боялась читать комментарии избирателей. «Утром Стрелец выставит пост с доказательствами того, что это фотошоп». Обернулся он ко мне, смотря прямо в глаза. Супруг давил взглядом. Когда он так смотрел, мало кто мог выдержать его энергетику и не пасовал перед моим мужем. Даже за годы, проведенные вместе, порой и я не могла противостоять его напору и выполняла то, что он хотел получить от меня. «Значит...» Боялась напрасно поверить в это, чтобы впоследствии не разочароваться еще сильнее. «У тебя нет с ней отношений?» «Конечно, нет». Не отводил взгляда. «Ты знаешь мое отношение к адюльтерам. Да и зачем мне кто-то, когда дома ждет такая шикарная женщина?» Улыбнулся он, шагнув мне навстречу и обнимая за талию. «Но это с ней ты сейчас разговаривал, верно?» Я не могла забыть подслушанный разговор. «С ней». Янтарные глаза потемнели, став цвета крепкого заваренного чая. «Почему ты просил ее быть умницей?» Эта фраза особенно не давала мне покоя, крутилась в голове. «Чтобы она не занималась самодеятельностью и действовала согласно составленному плану». «Значит, она была там с тобой? В штабе?» Я подумала о том, что в миг, когда он больше всего был мне нужен, Марк не смог находиться со мной, но вместо того, чтобы перенести встречу на удобное для нас двоих время, он решил поехать на нее с другой женщиной. «Да, нам нужно ее содействие», — говорил он твердо, приподняв пальцами мое лицо за подбородок и нежно целуя скулы. «Марк, но ты ведь мог и меня пригласить на вашу встречу. Зачем было отправлять меня к Игорю отдельно?» Его ласки производили нужный эффект. Я чувствовала, как с плеч медленно спадает тяжесть. «Чтобы ты лишний раз не нервничала и не торчала там со мной до самой ночи». Добрался до моих губ, медленно целуя. Как только его родной и любимый вкус наполнил рот, а руки начали блуждать по моему телу, нажимая на самые чувствительные точки, моя крепость пала. Пусть я не до конца разобралась в ситуации, и меня грызло едкое, тревожное чувство, не дающее покоя. Но я решила поверить ему. Ведь Марк был очень умным мужчиной, который дорожил местом в обществе и своим постом. И он всегда очень нелицеприятно высказывался о коллегах, пойманных на изменах. Поэтому даже не сочувствовал, когда их карьера терпела крах. «Пойдем в кровать, маленькая», — потянул меня за руку в спальню. «Буду показывать тебе, что никакие женщины, кроме тебя, мне не нужны». Позже, потные, разомлевшие, мы лежали в постели, восстанавливая дыхание. «Мы пропустили прием у репродуктолога». Вспомнила то, что с утра мне казалось самым важным. «Не переживай, родная», — поцеловал он меня в висок. «В следующий раз обязательно попадем. А может, и не потребуется, если будем как следует стараться». Я надеялась, что именно эта ночь подарит нам долгожданного малыша. Начала проваливаться в сон, когда услышала пиликанье телефона Марка. Муж уже спал, и чтобы не будить его, я перегнулась через сильное тело к его тумбочке, взяв в руки смартфон. Собиралась отключить звук, когда на экране высветилось новое сообщение с неизвестного номера. «Нам срочно нужно поговорить. Ты мне нужен. Все идет не по плану».